Глава 15. Неподходящие женихи. Надо же, как интересно, второй вечер подряд я возвращаюсь домой в компании одного и того же мужчины. Третий раз, наверное, будет фатальным. Это как танец, не больше двух раз за вечер. Как бы люди, особенно матушка, конечно, не надумали ничего лишнего. «А вы женаты, Этьен?» — спросила я легкомысленно, а потом только сообразила, что умудрилась ляпнуть. «Нет, но раздумываю над этим вопросом». «Секретарская должность, должно быть, дает много преимуществ?» «Я бы не сказал». Он сверкнул в темноте широкой улыбкой, а я только украдкой вздохнула. На самом деле, головной боли куда больше, чем толку. Постоянно на службе, работы невероятно много, приходится порой ночевать в кабинете, да и жалование, не сказать, чтобы высокое было. О, а как ваша семья относится к такой работе? У меня нет семьи, леди Аманда. Родители умерли, тетка, меня воспитавшая, всегда считала меня обузой. Я привык жить один и рассчитывать только на себя. Мне поэтому даже дом не нужен. Достаточно комнаты во дворце. Ясно, понятно. Аманда, тебе только что продемонстрировали, что из Рия Роймуша не получится хорошего мужа. Вообще мужа не получится. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Я должна сказать вам спасибо, Этьен, мягко сказала я. Вы вчера меня буквально спасли. «Мне было приятно вас спасать», — усмехнулся он. «Знаете, спасать красивую девушку всегда приятно». «Только не думайте, что я буду помогать за это вашему принцу завоевать благосклонность Сандры», — предупредила я. «Ну что вы! Мой принц и без моей помощи справляется гораздо лучше, чем все того ожидали. Все мои действия исключительно из расположения к вам». Признаюсь, мне было приятно. Более того, я испытывала к этому мужчине странную симпатию, замешанную на благодарности и восхищении. И что с того, что он мне не пара? Так даже лучше. Мы можем быть друзьями. Наверное. Кроме брата, друзей у меня никогда не было. Как ни странно, теперь есть Сандра. Я вдруг поняла, что искренне привязалась к этой смешной и дерзкой, но доброй и справедливой женщине. Я искренне рада, что принцесса теперь вот такая. И буду во всем ей помогать не только потому, что потом меня ждет награда, но и из любви к ней. В полном молчании мы дошли до моего дома. Я с тоской посмотрела на сияющие окна дворца. Домой уже не хотелось. Там была маменька и ее грандиозные матримониальные планы относительно меня. Насколько я помню, завтра планировался поход в театр, к счастью, семейный. Тепло попрощалась с Роймушем, подавив в себе навязчивое желание пригласить его на чай, и вернулась домой. Разумеется, пришлось в красках рассказывать про подлость виконта Ферье, про мужество Робы и про помощь секретаря. Тут же сообщила, что он не кандидат, на всякий случай, а то знаю я ее. «Жаль», — вздохнула леди Анна, — «красивый, галантный, сильный. Тебя вчера на руках домой принес. Детки были бы красивые. Я аж задохнулась от таких слов. Мама!» «Ну что, мама, подумаешь, дома нет. Это потому, что ему некого было туда привести. К тому же он имеет все шансы стать секретарем короля. Сама подумай». По внезапно вспыхнувшим матушкиным глазам я поняла примерное направление ее мыслей. Старшая фрейлина Элиссандра, замужество, принц Валериан, его секретарь, и немедленно это пресекла. Вот именно, Элли категорически запретила отношения с приближенными кандидатов в женихи во избежание подкупа и прочих там разговоров. О, матушкина улыбка увязла, как жаль. А если ускорить свадьбу, ну, скомпрометировать ее высочество? «Леди-матушка», — сурово ответила я, — «вы толкаете меня на преступление?» «Нет-нет, «Что ты? Но красивый же!» «Не в моем вкусе», — соврала я в надежде, что она успокоится. «Аманда Аэлита Аврелия, не в твоем положении ломаться. Осталось 2 месяца, всего 2». «Знаю», — грустно вздохнула я. «Твои предложения — лечь спать пораньше, завтра проснуться красивыми и вечером блистать в театре. И теперь я буду рядом и прослежу, чтоб тебя заметили». Это-то меня на самом деле и пугает. Матушка порой напоминала мне заморского зверя, единорога, про которого говорят, что у него плохое зрение, но это не его проблемы. Так и графиня Ларье шла напролом, не замечая препятствий. «Как думаешь, а этот гадкий оборотень Ферье тогда тоже применял чары?» — помолчав, спросила матушка. «Думаю, нет», — ответила я. «Просто у меня не было мозгов. У него тоже. Впрочем, у него и сейчас их нет. А у меня все же отросли. Я только не могу понять, зачем я ему вообще нужна». «Ты красивая», — уверенно ответила матушка. «Умная, знатная. Теперь еще и приближенная к будущей королеве». «Отменная партия». «Тогда где женихи? Почему я не вижу толпы под окнами?» «Идиоты! Просто слепые идиоты! Не заметить такое сокровище!» «Вот за что я люблю графиню Ларье, так это за ее веру в меня!» «Замечательная женщина, право слово!» «Ну нет, я не могу в этом пойти!» — с ужасом сказала я, разглядывая себя в зеркале. «Это просто вульгарно!» «Это последний писк моды», — заявила леди Анна, моя матушка. «Предсмертный писк», — уточнила я, — «потому что меня побьют камнями, как блудницу». «Не должны», — как-то неуверенно ответила матушка. «Леди Ройвен была в таком фасоне на вечере у Реутов». «У леди Ройвен, на минуточку, муж, лорд Ройвен», — ядовито заметила я. «Он глава судебного департамента. Он сам кого угодно побьет камнями. Я уверена, что его фамильный девиз — «Не судите, да не судимы будете». Так, Аманда, я не понимаю. Ты хочешь замуж или нет?» — не выдержала леди Анна. «У тебя не та ситуация, чтобы заполучить жениха, просто хлопая ресницами. Женихи нынче знаешь, какие придирчивые. Чем мне хлопать? Сиськами?» — раздраженно спросила я. — «В этом платье запросто». Платье было ужасающе развратно. Мало того, что декольте, так оно без плотного корсажа. Просто бант под грудью и тонкий струящийся шелк. Когда стою, еще ничего, но стоит пошевелиться, как ткань предательски обрисовывает все изгибы тела. Да у меня ночная рубашка более целомудренная. «А чего не похлопать, если есть чем?» — изобразила дурочку маменька. «Чай есть на что полюбоваться. Не всем повезло обладать подобными достоинствами». Я досадливо вздохнула и попыталась подтянуть платье повыше. Черта с два! Грудь все равно буквально бросалась в глаза, подчеркнутая нежным персиковым шелком. Положа руку на сердце, я осознавала, что убийственно, сногсшибательно хороша. Но это-то меня и пугало. В таком платье все поймут, что я в отчаянии. «Ами, прекрати паниковать», — серьезно сказала мне леди Анна. «Ты в театр идешь. Во-первых, сейчас вечер. Накинешь пелерину. Во-вторых, в театре темно. Ни черта никто не разглядит. Так что у тебя будет 15 минут. Показать свои достоинства. Достаточно, чтобы заинтересовать, но слишком мало для того, чтобы кто-то разглядел детали. К тому же, публичное место, никто не будет пялиться слишком уж нагло». Я с уважением посмотрела на матушку. Она продуманная. С таким подходом мы достигнем цели. Успокоенная, я спустилась вниз, на всякий случай накинув пелерину, во избежании преждевременного папенькиного инфаркта, ибо лорд Ларье, конечно, подозревает, что у его маленькой дочурки выросла грудь, но тыкать ей ему в нос лучше не стоит. А внизу папенька и Роб с недоумением вертит в руках огромную корзину кремовых роз. Граф Ларье выглядит крайне озадаченным. «Самой прекрасной девушке от князя Ферье в знак извинения», — громко читает Роб. «Амми, девочка, ты меня удивляешь», — сообщает отец. «Князь Ферье? Я даже не знаю, гордиться мне или рвать на себе остатки волос. Партия, безусловно, феноменальная, но ты хоть представляешь, что с тобой сделают сплетницы?» «Это не то, что ты подумал. Приходится оправдываться мне. Просто вчера его родич неприлично себя вел. Да, Роб?» «В высшей степени неприлично», — с ухмылкой сообщает брат. «Ну, за поведение родича вполне можно извиниться менее экстравагантно», — щурится отец. «Не иначе, как он имеет на тебя виды». Я закатываю глаза. «И он туда же! И как объяснить ему, что князь Ферье явно предпочтет принцессу, а ко мне просто подмазывается?» К счастью, мы спешим, не до обсуждения женихов. А потом о цветах и вовсе никто не вспомнил. Мне пришлось снять пелерину. Отец от моих выдающихся прелестей просто ошалел. Сначала покраснел, потом побелел, потом пошел пятнами, потом шепотом орал на меня, матушку и ржущего в голос Роба. Пелерину матушка не отдала, хотя отец очень настаивал. К счастью, у нас были билеты в ложу, иначе он бы просто велел мне сидеть в карете. Спектакль, тот, что на сцене, был вполне пристоен, а вот тот, что устроила матушка в антракте, мне понравился гораздо меньше. «Аманда, видишь лорда Гридова?» «Допустим, тебе нужно пройти мимо него, споткнуться и привлечь его внимание». Я задумчиво посмотрела на упомянутого лорда. Плохого я о нем ничего не слышала. Хорошего, впрочем, тоже. Ему лет 30, он симпатичный и холостой, вроде как не бедствует и в скандальных хрониках не упоминается. Но мы с ним вращаемся в разных кругах. Он по музыкальным вечерам и всяким балам не ходит. Кто опаснее, незнакомый лорд или графиня Ларье? Немного подумав, я решила, что все же матушка, и, тяжко вздохнув, отправилась в сторону моей жертвы. Увы, опоздала. Какая-то блестящая дама со страусиновыми перьями в прическе и сверкающая бриллиантами подцепила жертву под локоть и уволокла куда-то прочь. Я, очевидно, не единственная охотница. Утешило меня то, что у дамы было платье похожего фасона, а грудь в нем явно потерялась. Слишком много бриллиантов, пожалуй. Опечаленно вздохнув, я шагнула в сторону и краем глаза заметила лорда Келя. Кажется, я вычеркнула его из списка, поскольку посчитала слишком старым. Это я поторопилась. Он неплохо сохранился для своего преклонного возраста. Что ж, первый заяц сбежал. Попробуем этого. Шалость удалась. Хрустнул каблук. Я неловко взмахнула руками, была подхвачена за талию и усажена на банкетку. Но лорд Кель не спешил падать к моим ногам. Он махнул рукой Робу, который, конечно, был недалеко, неизбежно мазнул взглядом по стратегическому декольте и расплылся в улыбке, увидев Едвигу. Ах, какая досада! Аманда! Хитро улыбнулась фрейлина, уверенно подхватывавшая Келя под локоть. «Как я рада тебя видеть!» «Я тебя тоже», — кисло ответила я. «Как там во дворце? Все ли в порядке?» «Более чем. Кстати, наша общая подруга в третьей ложе. Инкогнито». «Одна? Нет, конечно, с ней целое стадо. Несколько сопровождающих. Спектакль был для меня окончен. Весь второй акт я не сводила глаз с пресловутой третьей ложи, рискуя заработать кривошею, кстати. Три женщины в масках, четверо мужчин, им хотя бы хватило ума не отпускать Сандру одну. Но я должна была быть там с ними, не то чтобы я не доверяла своим коллегам, хотя, да, не доверяла.